Проконсул сказал: «Воины всегда приносят жертвы богам за здравие царей своих и удостаиваются заслуженной ими чести. А ты самый дурной изо всех, потому что бежал из военного звания и не хочешь принести жертвы богам. Зато тебе готовятся жесточайшие мучения». Тарах сказал: «Зачем ты сердишься? Говорю тебе, делай, что хочешь, нечестивец». «Не думай, — сказал Максим, — что я одним разом погублю тебя. Я не перестану мучить и истощать тебя, а останки тела твоего отдам зверям на растерзание». «Не обещай на словах, — сказал Тарах, — но на деле поскорее исполни то, что хочешь делать». Максим сказал: «Ты думаешь, что по смерти твоей какие-нибудь женщины с благовониями похоронят тело твое? Но я постараюсь о том, чтобы вконец уничтожить твои останки». «И теперь, — отвечал Тарах, — и по смерти над телом моим делай, что хочешь». «Сначала принеси жертву», — сказал Максим. «Безумный», — сказал Тарах. «Я говорил много раз, что не принесу». Тогда мучитель Максим сказал слугам: «Сокрушите ему лицо и уста». Когда слуги били Тараха, он говорил: «Лицо мое ты обезобразил, но зато душу мою оживил». «Несчастный», — сказал мучитель, — «оставь безумные мысли свои и принеси жертву богам, чтобы избавиться от этих мучений». Тарах отвечал: «Ты считаешь меня безумным, потому что я надеюсь на Господа, уверен в том, что буду жить на небесах. Но ты, угождая плоти, живешь временно, а душу свою погубишь навеки». Тогда проконсул сказал слугам: «Раскалите железо и приложите к его челюстям». Терпя такое мучение, Тарах сказал: «Если что и большее сделаешь, не принудишь раба Божия принести жертву богам». Затем судья велел принести бритву, отрезать мученику уши и содрать с головы кожу, а на голову положить горящие уголья. Тарах же говорил: «Если и со всего тела моего прикажешь содрать кожу, не отступлю от Бога моего, который укрепляет меня в перенесении орудий злобы твоей». Когда все это происходило, проконсул сказал: «Соберите железные орудия и, раскалив их еще более, подложите ему под мышцы». Тарах же, терпя это, говорил: «Да видит это Господь с небеси и досудит тебя». Проконсул спросил: «Какого Господа призываешь ты, преступник?» «Того, которого ты не знаешь», — отвечал Тарах, — «того, кто воздаст каждому по делам». Тогда проконсул велел взять Тараха под стражу и на допрос привести другого. Когда привели к проконсулу Прова, то сотник Димитрий сказал: «Вот, господин, перед тобой предстоит Пров». «Советую тебе, Пров, — сказал проконсул, — не подвергать себя прежним мучениям, ибо те, которые прежде тебя упорствовали, раскаялись в том, а ты теперь принеси жертву и будешь почтен и от нас, и от богов». Пров отвечал: «У нас единомыслие, и мы единым сердцем работаем Богу. Не найдется услышать от нас что-либо другое, ибо ты уже слышал и видел, что не можешь отвратить нас от Бога. Вот я теперь предстаю пред тобой и не боюсь твоих угроз. Чего еще ждешь более?» «Вы согласились, — сказал проконсул, — в злобе своей отвергнуть богов». Затем, приказывая связать и повесить его вниз головой, он продолжал: «Пощади свое тело, пока еще не мучен, ибо видишь, какие мучения приготовлены тебе». «Делай, — отвечал Пров, — что хочешь. Все то зло, которое ты приготовил для меня, будет в утешение душе моей». Проконсул сказал слугам: «Раскалите прутья и опалите ему бока, чтобы не безумствовал». Пров же говорил: «Насколько ты считаешь меня безумным, настолько я премудр в законе Господнем». Опять сказал проконсул слугам: «Раскаленные прутья воткните в спину его». Пров же, претерпевая это, говорил: «Пусть видит с неба Господь мое смирение и терпение». После того мучитель повелел принести жертвенного мяса и вина, сказал: «Влейте вино и положите мясо в уста его». Когда слуги делали это, Пров сказал: «Да видит Господь с высоты престола своего это мучительство и сотворит приговор над судом твоим». «Много пострадал ты, злосчастный», — сказал судья, — «а вот все же принял идола жертвенную пищу». «Ничего важного», — отвечал Пров, — «ты не сделал, причинил мне насилие. Господь знает мою волю». «Ты», — сказал судья Максим, — «и ел, и пил жертвенное». «Господь знает», — ответил на это Пров, — «и видит насилие, которое я терплю». Проконсул Максим сказал: «Раскаленными прутьями колите голени его». Пров же повторял: «Ни огонь, ни мучения, ни отец твой сатана не могут отторгнуть раба Божия от исповедания его». «Раскалите, — сказал проконсул, — острые гвозди и вбейте их в руки его». «Благодарю тебя, Господи, — сказал Пров, — за то, что и рукам моим ты дал страдать за имя твое». Проконсул сказал: «От многих мучений ты лишился ума. Большая власть твоя, — отвечал Пров.